Шеферду не понадобилось много времени, чтобы понять, что он заблудился. Лес, который должен был редеть, напротив густел, хотя, судя по компасу, Шеферд двигался на северо-восток. Он отёр исцарапанное ветвями лицо. Единственным утешением было то, что снег здесь, в густом ельнике, не такой глубокий. Он облокотился на ствол, достал зажигалку и прикурил, закрываясь рукой от ветра. Сделал длинную затяжку и выпустил дым через ноздри. Какое-то время постоял с закрытыми глазами, пытаясь прийти в себя. Открыв глаза, он увидел троих мужчин, двигающихся через лес в 50 футах от него. Шеферд громко свистнул, но они не ответили. Тогда он отряхнул снег и поспешил за ними. Он сократил расстояние до 20 футов, когда человек с луком обернулся. Это оказался не Декстер. На Декстере были черная куртка и зеленые камуфляжные брюки. Одежду этого парня, сделанную из меха, покрывал витиеватый индейский орнамент. Лица не было видно из-под шапки. Когда он остановился, остальные тоже остановились, и все трое повернулись к Шеферду. Потом один из них поднял оружие, и даже на расстоянии Шеферд увидел, что это старинное кремниевое ружье, какими пользовались лет 300 тому назад. Шеферд нырнул в укрытие. Ружье выстрелило, и шум от выстрела эхом прокатился по лесу. Люди разделились. Шеферд видел, как тот, кто в него стрелял, на ходу перезаряжает ружье. Старик прицелился и дважды выстрелил в него. Его не волновало, что их могут услышать полиция или пожарные. Ему необходимо было остаться в живых. Он увидел, как другой поднялся, чтобы выстрелить, и пуля Шеферда прошла через него насквозь. Человек упал, но тут же поднялся снова. «Этого не может быть!» — пробормотал Шеферд. «Какого чёрта?» Они окружали его. Он видел, как один из них пытается перекрыть ему путь к отступлению. Шеферд отступал в лес, стреляя на ходу. Он использовал деревья как прикрытие. Дважды он слышал гулкий выстрел кремниевого ружья, а одна пуля прошла так близко от него, что он почувствовал ее жар на своей щеке. Отступая, он прошел около 100 футов и вдруг обнаружил, что вышел на поляну. К его удивлению, здесь было несколько бревенчатых домов, 6 или 7. У двери одного из них лежало распростёртое тело женщины, обнаженное ниже пояса. Ее лицо и шея были в крови. Другие тела с разными увечьями валялись поблизости. Шефер чувствовал запах гари. «Нет», — произнес он вслух, вспоминая внешние очертания острова на карте Малоха. «Я шел к лодке, а это... юг! Он не мог так заблудиться!» Между тем картина изменилась, и теперь вокруг были только обломки скал, старые гробницы и огромный каменный крест, отбрасывающий тень на обезумевшего от ужаса Шеферда. Он услышал выстрел, и в ту же секунду боль вспыхнула, охватив все его тело. Шеферд выронил оружие и упал на колени, хватаясь за живот. Боль была невыносимой. Он убрал руки, чтобы осмотреть рану, но на куртке ничего не было. «Но я чувствую боль! Я же чувствую боль!» Он услышал хрустящие под чьими-то ногами снег и поднял глаза. Три фигуры приближались к нему. Их головы были опущены, и он не видел лиц. Они несли старинное оружие. Двое оставались поодаль, а третий подошел к Шеферду так близко, что тот чувствовал исходящий от охотника запах убитых животных. Старик попробовал отползти, но почувствовал, как его схватили за ногу и тянут назад. Шеферд порылся в куртке и нащупал свой кольт. Он повернулся, поднял оружие, прицелился в человека, который тащил его назад, и выпустил одну за другой 6 пуль. Охотник отпустил его и откинул капюшон, обнажив голову. «О, боже!» — простонал Шеферд, когда понял, наконец, что ему уготовано. Не умея молиться, он начал плакать. «Им нельзя было приезжать сюда! Это была ошибка! Ужасная ошибка! О, черт, черт, черт!» Он приставил дуло пистолета к своему виску. «О, черт, черт!» и выстрелил.